сажал их на горшок, вытирал попки и пересказывал им перед сном диснеевские сказки. Семья Старлея полюбила и оценила солдат. С прекрасным отзывом о проведенном армейском учении Вася получил чин лейтенанта запаса, хотя до конца жизни он так и не знал, откуда из ружья вылетает пуля — со стороны приклада или со стороны дула. Однажды, году эдак в 1957-м, мы переезжали на дачу, которую снимали в Загорянке. Вася приехал, чтобы помочь нам погрузить на грузовик всяческие шмотки, корыто, детскую кроватку, матрасы, стулья, продукты, постельное белье и так далее, которые перевозились на летний сезон. Наша дочь Ольга, ей было лет 6, сидела в коридоре на сундуке, на котором по ночам спала ничья бабушка, и взмыленные мы, Вася, моя жена, Зоя и я, сновали мимо Ольги на улицу к грузовику. Вдруг нагруженный скарбом Вася остановился и назидательно сказал: «Вот, Оля, запомни, нетрудно родить ребенка, трудно 15 лет вывозить его на дачу». И, отирая пот, двинулся из коммуналки на лестничную площадку. В той же передней произошла и другая сцена. Ранним утром раздалось 3 звонка. Это нам. Заспанный и встревоженный, я ринулся ко входной двери. Ничья бабушка мирно посапывала на сундуке. 1951 год, время тревожное. Жив и процветает Берия, и ранний звонок, конечно, не сулил добра. «Кто там?» — хрипло спросил я. «Вам телеграмма». Я ни от кого не ждал телеграммы. Ясно, что случилось нечто плохое. Почтальон принес дурную весть. Я распахнул дверь, расписался с просонок и вскрыл телеграмму. Она была из Ашхабада. Текст гласил: «Сбрил усы, целую, Вася». Катанян в это время работал ассистентом Романа Кармена, который снимал документальную ленту «Советский Туркменистан». И еще он мне писал оттуда: «Если ты слышишь по радио, что в Ашхабаде плюс 38 градусов, то знаешь, что это температура внутри ашхабадского холодильника». Где-то году в 1947-м занятия по истории русского искусства проходили у нашего курса в Третьяковском галерее. А в то время Васин отец, известный литературовед, специалист по Маяковскому, автор многих книг о замечательном поэте, муж Лили Брик, справил себе новое зимнее пальто. Старую шубу Василий Амгарович подарил своему сыну Васе Маленькому. Кстати, у моего друга сохранились детские книги, подаренные ему Маяковским. Васе тогда было лет 5. Одной из книг поэт написал: «Маленькому Васе от Большого Володи». Но вернемся к шубе с отцовского плеча. Пальто, конечно, оказалось сильно поношенное. Оно было изнутри подбито мехом енота. В прежние времена такие одеяния носили народные артисты уровня Собинова или Шаляпина. Короче, вид у шубы с изнанки был дорогущий, буржуазный. И каждый раз, когда кончалось занятие в Третьяковке, и студенты-голодранцы заполняли раздевалку, гардеробщик в униформе пытался подать Васисуалю Монто,